Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Мария Боброва. Тарх. О, Тарх Перуныч, высший бог, свет солнца, жизнь дающий, в себе Кощеев превозмог, любовью всемогущий. Дождь Бог, дающего рука, длань высшей благодати, оберегаешь люд века от страхов в мрачной рати. Твой час вечерней тишины, я в храм души вступаю и из сердечной глубины желанье изрекаю. Душа на капище богов путь жизни пролагает, под их отеческий покров судьбу свою вверяет. И ты, дождь Бог, всей храма час, даешь мне силу веры, что боги зрят и слышат нас, и знают наши меры. Дождь Бог, ты солнце светлый лик, что всем нам с неба светит, ты тот, кто каждый жизни миг согреет и приветит. И на восходе я молю, чтоб луч твой светлый, чистый, пролил свой свет на суть мою энергией лучистой. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.